Глава 23. Спускаясь по трапу самолета, Марфа думала о том, что сказать своим сотрудникам. Волнение захлестывало, сомнения одолевали. В то время как Алекс был уверен в том, что Марфа уже приняла его предложение, она сама была погружена в глубокие раздумья. Как и всем, ей было страшно менять привычную окружающую среду. Терзалась мыслями, вдруг что-то пойдет не так. Вдруг чувство стиля подведет ее и негативно скажется на коллекции Алекса. О, этого она бы не пережила. Одно дело творить в собственной студии, другое — работать на кого-то. «Марфа Михайловна», — девушку окликнул один из сотрудников, ждавший ее в аэропорту. «Разрешите подхватить ваш багаж?» Молодой парень забрал из рук Марфы чемодан и широко ей улыбнулся. «Как долетели?» С неподдельным интересом поинтересовался он. Как и остальные сотрудники, Виталий с глубоким уважением относился к своему работодателю. Всех подчиненных Марфа отбирала лично, с особым пристрастием. Кто-то из принятых на работу кандидатов имел погашенные судимости – кто-то имел ограничения, связанные со здоровьем, от аутизма до наличия ВИЧ-положительных тестов. Она сама знала, как тяжело найти работу таким людям. Поэтому хотела помочь им хоть чем-то. Когда-то давно она начинала с интернет-магазина одежды для девушек. Товар приобретался на скопленные сбережения и деньги от продажи телефона, подаренного отцом Антона за спасение сына. Иногда закупленные вещи приходили в неподобающем виде. Марфе приходилось их перешивать. Спустя какое-то время она поняла, что одежда после ее переделки продается лучше. Так в 15 она начала отшивать понемногу модели собственного сочинения. Никто, в том числе родные, не верил в то, что затея подростка закончится чем-то стоящим. А уж когда она начала встречаться с Антоном... Богатый парень и девочка-модельер-самоучка. Надо ли говорить, что внимание они к себе привлекали немало. И не всегда оно было приятным. Никогда не было. Большинство друзей Антона ждало, когда ему наскучит Марфа себе на уме. И они же теперь взрывали ее социальные сети, умоляя выслушать друга, а лучше взять и простить. Ведь он страдает. Какая досада. «Нормально, Виталь. Но косточки мои старые что-то затекли. Соскучились по работе пальчики». Марфа шустро перебрала пятернёй в воздухе, показывая воображаемого монстра. Она вспомнила, как они до утра проторчали с Игорем в ночном клубе. Он решил показать ей один из самых стильных и модных ночных клубов курорта. По итогу, кто об нее только не терся своими костями и сальцем. По возвращении в номер ей так и мерещился повсюду запах табака, смешанный с потом и парфюмами разных мастей. 1500 человек... тоже мне вечеринка века», — усмехнулась она мысленно. Игорь обещал восторг. Но когда об Марфу начали тереться посторонние мужики, счастливым не выглядел даже сам. Скорее перевоплотился в брюзжащего деда, потерявшего свои таблетки от деменции. Единственный плюс — зрелищная проекция во всю огромную стену от пола до потолка и неплохая музыка. «Будет что вспомнить в бесконечно долгие рабочие дни», — хихикнула девушка про себя. Вообще, после поездки в памяти осталось множество забавных моментов с участием Игоря. Он оказался легким и веселым парнем, если не считать раздутого эго. Из воздушной гавани Марфа прямиком направилась в студию, не заезжая домой. Не терпелось попасть в свое родное и такое дорогое сердцу царство иголочек и лоскутков, страз и крестецкой вышивки. «И только я буду рядом». Виталий не впопад, но с неимоверной отдачей стал подпевать песни, играющие по радио. «Я буду рядом с тобой до утра!» Оскалившись, молодой парень подмигнул Марфе. Прикрыв глаза одной ладонью, она рассмеялась. Перед глазами у нее стоял хмурый и недовольный происходящим Игорь. Ему бы определенно не понравилась такая фривольность по отношению к ней. «И почему меня это волнует?» — подумалась Марфе. Стоило машине только остановиться рядом с входной дверью в студию, как оттуда вывалилась толпа народу в белых льняных рубашках и черных широких штанах. Двое парней держали в руках потертый красный ковер внушительных размеров. Виталий вышел первым, торопясь открыть для дорогой Марфы Михайловны дверцу авто. Все вышло эффектно. Парень растворил дверь, ребята тут же бросили ковер на асфальт аккурат туда, куда должны были ступить ножки их руководителя. Когда Виталий подал руку Марфе, помогая выбраться наружу, двое, что несли и расстилали ковер, рухнули на пол и завопили. «Хозяйка вернулась! Не вели коздить, вели!» Дальнейшие их слова потонули в безудержном гоготе. Марфа, сдерживая смех, закашлялась и прикусила губу изнутри. «Ну и придурки!» — прошептала сквозь кашель. Перформанс посреди центральной улицы. Удальцы молодцы. Неудивительно, что к ней треть города странно относится. «Холопы грамоте не обучены, госпожа, не серчай!» Раскинув руки в стороны, к Марфе вышла ее заместитель и по совместительству хорошая подруга. «Выпарим их розгами, если захочешь», — добавила она заговорщицким тоном, обнимая Марфу за плечи.